Глава 10. Светоч казался сгустком белого пламени, заключенным под стекло. Если подойти совсем близко, его жар опалял, но свет был мягким и не резал глаза. На открытой площадке башни на пьедестале из серого мрамора возвышалась статуя двуликой. Одной рукой она держала Светоч, а другой вдавливала в камень под собой лицо человека, искаженное злобной гримасой. Его рот был разрезан крест-накрест, а змеиные зубы вгрызались в кисть богини. Лика вчитывалась в надписи на памятнике. Многие слова встречались раньше и в катакомбах Эльтуна, и на камнях Айна. Именно по ним Шор учил ее южному наречию. Она переписала на клочок бумаги несколько фраз и вдруг услышала за спиной шаги. «Почему-то я так и думал, что найду тебя здесь, Лика», — сказал лорд Ренфелл. «Надеюсь, я не нарушила какое-то правило. Тут не было охраны». «Нет. Находиться рядом с первым даром богини не запрещено». Лика нашла под рубашкой ключ и сняла цепочку с шеи. «Наверное, мне стоит отдать вам его». «Оставь». Ренфелл покачал головой. «Я сделал его специально для тебя». «Знаете, я никогда не задумывалась об этом. А сейчас посмотрела на ключ, и у меня возник вопрос. Откуда вы знали, какого цвета камни выбрать, если не видели меня до именин принца Сирора?» «Видел. И думаю, ты уже догадываешься, когда». Ренфелл пристально смотрел на нее, явно ожидая, что она сама разгадает эту маленькую тайну. Лика покрутила ключик в руках и с досадой хмыкнула. «Это ведь вы были в том переулке, да?» Она постучала ключом по ладони и погрозила Ренфеллу пальцем. «Как удачно, что у отца голубые глаза. Никто и не заметил». «Да. Хоть вьюга и не любит, когда я убиваю через связь, пришлось вмешаться. Иначе Матара или тебя могли ранить». «Кстати, где она?» Лика решила перевести разговор на другую тему. Воспоминания о том дне были колючими и темными, но то, что отец не убийца, немного их сгладило. «Отдыхает. Все-таки ей уже много лет. Хотя я и не знаю, сколько живут представители ее вида. И есть ли они вообще». «Думаете, вы ее переживете?» «Нет, Лика, наши жизни связаны. Мы умрем одновременно. Я хотел бы, чтобы она жила вечно, но живые дары не бессмертны». «Откуда вы знаете?» «Все было написано на шкатулке». «И несмотря на это, вы позволили бесценному ее открыть? Хоть знали, что дар внутри свяжет вас с другим существом? Почему?» «Потому что живые дары мучаются в шкатулках. Я не мог этого вынести. Когда стало понятно, что самому шкатулку быстро не открыть, пришлось позвать бесценного. И я ни разу об этом не пожалел». Лика смутилась. «Я бы тоже провозилась долго», — бормотала она, сжимая и разжимая пальцы протеза. «С возрастом дар не окреп». «К слову о возрасте, что с тобой случилось?» «Это... меня состарила моя же шкатулка. В ней есть секрет, который может остановить время вокруг, отобрав его у владельца». «А внутри был кинжал?» Лорд Ренфелл кивнул на светорез. «Нет, это дар близкого мне человека. Этот клинок очень похож на дар отца. И шкатулки одинаковые. Наверное, поэтому я смогла открыть эту. Уже знала, как». Ренфелл кашлянул и отвел взгляд. «Что?» — Лика напряглась. «Вы хотите мне что-то рассказать?» «Пойдем». Лорд Ренфелл отвел ее в зал совещаний. Всю дорогу он ни разу не взглянул на Лику, чем еще больше ее встревожил. От нехорошего предчувствия сердце часто забилось, а пальцы похолодели. Ренфелл выдвинул для нее стул, сжал перекладину и нерешительно положил на стол клинок Матара. «Присядь, Лика. Мне нужно тебе кое-что сообщить». Лика смотрела на черное лезвие. Клинок оказался не таким острым, как его брат-близнец у нее на поясе, но подумалось, что он вонзился в самое сердце. «Мой отец жив?» — спросила она, уцепившись за мысль, что он, возможно, просто попросил Ренфелла передать дар. «Может, так отец хотел защитить Лику, или...» Лорд Ренфелл опустил взгляд и покачал головой. Возможно, он и сказал что-то, но Лика уже не услышала. Показалось, что она снова держит свою шкатулку, а вокруг замирает буря, и время останавливается. Будто надо снова стать старше, чтобы хватило сил задать еще один вопрос. «А мама?» «Она на Эллере», — торопливо отозвался Ренфилд, как будто даже с облегчением. Он рассказал Лике все, что знал о судьбе Доры и Матара. О том, как они искали дочь, а потом один за другим сдались. Лика жестом остановила Ренфилда. «Не верю», — произнесла она хриплым голосом. «Отец не мог бросить поиски. Он не мог просто так все бросить. Вы чего-то не договариваете, я же вижу. И этот клинок, откуда он у вас? Как погиб мой отец? Только не врите мне!» Лорд Ренфилд промедлил всего мгновение и твердо сказал. «Матар покончил с собой». Кричать, заглушить страшные слова. Оборвать их смысл, раскалывающий разум. Стереть криком пугающую картину. Утонуть в детских воспоминаниях и никогда не возвращаться в реальность. Это не взаправду. Этого не может быть. Я назову тебя Лика. Ты Лика Пейран. Ты подарок богини. Ее светлый лик. Бесценные ее дары миру. А дары не могут сломаться. Голос Ренфилда пробился сквозь хаос в голове Лики. Кажется, познаватель не заметил, что она провалилась в бездомный омут горя и провела там целую вечность, прежде чем вернуться. «Потому что поверил, что ты мертва. Ему прислали...» «Что прислали?» — словно каменными губами спросила Лика. «Твою руку», — мрачно сказал Ренфилд. «Я пытался переубедить его, но он потерял надежду. И забрал клинок, чтобы он не достался никому, кроме тебя». И написала случившемся твоей матери. Не знаю, получила ли она письмо. Лика откинулась на спинку стула, подавив рвущий грудь плач. В этот момент двери распахнулись, и в зал вошла шумная, чуть ли не ликующая толпа. «Ренфилд, это невероятно! Ты не представляешь, что это!» — воскликнул незнакомый Лики мужчина, не удостоивший ее даже взглядом. Она растерянно отошла от стола. Ренфилда обступили со всех сторон. Лика выцепила взглядом несколько знакомых лиц. Смеющийся Лотар, непривычно взволнованная Мари и... «Быть не может! Это отец Лорел!» Он тоже заметил ее и уже сделал шаг навстречу. И тут Лика увидела принца третьей ветви, беззаботно закрывающего за всеми дверь. Севир повернулся и замер. Похоже, не слишком уверенный, позволено ли ему здесь находиться. А может, он успел заметить Лику. «Ты!» Лика бросилась на Севира, не раздумывая, но к стене его отбросила не она. Черная фигура из песка вылетела перед бесценной, ударила принца в грудь и пригвоздила к полу. Лика прыгнула сквозь песчаного призрака, разбив его жуткое оскаленное лицо и приставила кинжал к горлу Севира. «Лика, стой, не убивай его!» Севир вцепился в лезвие и с ужасом почувствовал, как кожа под ним подается, расходится. Как скрипят кости, сдерживая рвущийся к шее клинок. Можно было попытаться отбросить Лику ногами, ведь он и сейчас оставался сильнее однорукой девчонки. Но тело словно парализовало. Севир смотрел только перед собой, в полные ненависти разноцветные глаза. Длилось это несколько мгновений, а потом бесценную оттащили от принца. Лика яростно отбивалась, а песчаный призрак вновь обрел форму. Севир отполз к стене и поднялся, продолжая с ужасом наблюдать, как к нему приближается дух. Он был выше на голову и шире в плечах, и даже окажись он из плоти и крови, Севир не сумел бы одолеть такого противника. «Шор!» — раздался напуганный мужской голос. Призрак вздрогнул, обернулся. Глаза удивленно расширились, и он рассыпался, будто из него выдернули стержень. Песок побежал по полу и втянулся в шкатулку на поясе Лики. Девушка опешила и перестала брыкаться. «Что, бездна, вас забери, сейчас произошло!» — гаркнул Тар, разрушив возникшую тишину. «Мы собрались не для того, чтобы убивать друг друга!» Лика сердито дернула плечом. «Объясните это ему. Он отправил меня в Эльтун. лишил руки, семьи, довольно. То, с чем мы столкнулись, важнее любой вражды. «Лика, убери оружие», — мягко попросил лорд Ренфилл. «Финн, Бун, отпустите ее». Лика перехватила кинжал и демонстративно заткнула за пояс. Обведя присутствующих взглядом, она быстрым шагом обогнула стол, выдернула из ножен светорез и одним движением прорезала дубовую столешницу насквозь. «Если бы хотела убить, воспользовалась бы этим», — веско бросила Лика и покинула зал. Север чуть ли не отпрыгнул от двери, пропустив бесценную, но она на него даже не взглянула. От ледяной воды свело скулы. Лика плеснула на лицо еще и убрала за ухо мокрую прядь волос. Не в силах дойти до своей комнаты, Лика вломилась в первую попавшуюся дверь. Руки дрожали, в голове шумела кровь. «И что теперь? Вряд ли из-за этого поступка собрание отменят. Скоро кто-нибудь придет, чтобы отвезти меня обратно». «Ты в порядке?» Лика обернулась. На пороге стояли лорд Ренфилл и человек, который узнал Шора. «Да», — отозвалась она, вытерев лицо полотенцем. «Лика, позволь представить, это вы бесценный Даур». Имя скользнуло по губам без сопротивления. Значит, она угадала верно. Лика вздохнула, поняв, что предстоит еще один тяжелый разговор. «Значит, я не ошибся. Это действительно был Шор». «Но он же обернулся. Разве смогли бы вы назвать его чужим именем?» Лика нахмурилась, сдержав слезы. «Что там сейчас происходит? Много шума я навела». «Собрание перенесли. Северу надо наложить швы». Лика хмыкнула. «Что он здесь делает?» «Долгая история. Если коротко, то его шкатулка оказалась частью сложного дара, с помощью которого можно видеть будущее. И Север единственный, кто умеет это делать». «Замечательно. Значит, он почти такой же бесценный, как и я». Лика смяла полотенце и швырнула в тазик с водой. Потерла переносицу, постаравшись сосредоточиться. «Я не знаю, как это происходит, но я попробую». «Шор?» Лика тронула пальцами шкатулку Зуян, и из нее струйкой посыпался песок. Не такой плотный, как обычно, а больше похожий на дым. Образ Шора показался на несколько мгновений. Даур зачарованно протянул руку к племяннику, но дотронуться не успел. Лика сжала зубы от головной боли и закрыла шкатулку. «Что с ним случилось? Что с вами случилось?» «Мы встретились в Альтуне. Когда вас разлучили, он попался отрицателем, и его сослали туда. В городе, да и в его окрестностях, много чего произошло. Главное, что Шор спас меня, вытащил оттуда. А я его спасти не смогла. Простите. Не знаю, как ему помочь. Эта шкатулка принадлежала главе одного из племен Айне». Лика рассказала о сражении с Зуен и о том, как Шор попал под волшебство шкатулки. «И в архивах седьмой ветви ничего нет». Лика покачала головой. «Я надеялась, что здесь мне помогут вернуть его. Должен же быть способ. Другой дар. Может, в самой шкатулке есть секрет? Лорд Ренфилл, вы посмотрите?» Познаватель осмотрел шкатулку. «Рукотворная», — бормотал он. «Значит, она лишь вместилище для дара. А как, ты говоришь, выглядел дар?» «Как черный дым». «Дым сам по себе не может быть даром», — вмешался Даур. Ренфилл вопросительно посмотрел на бесценного. «Почему?» «Потому что дары делаются из обычных предметов с помощью огней творения. Дым — лишь проявление дара. Дайте ее мне». В его руках она вдруг щелкнула и обнажила второе дно. Лика охнула. Даур показал лежащий внутри череп маленькой птицы. «Что за огни творения? И откуда у тебя эта информация? В первый раз слышу о чем-то подобном». «Об этом мы как раз и не успели сообщить из-за... вполне оправданной реакции бесценной Лики», — сказал Даур. «У нас есть слово двуликой. То самое слово, которое богиня написала своей рукой». Ренфилл и Лика одинаково вытаращились на бесценного. Даур закрыл шкатулку Зуен и добавил. «Признаться, сейчас эта новость радует меня уже не так сильно. Не потеряй. И ради всего святого не трогай дар, пока мы не разберемся, как он работает. Не хватало еще тебя с пола совком собирать». Анжела хмуро осмотрела порез. Вылила на ладонь принца обеззараживающую жидкость, заставив Севира зашипеть сквозь зубы. Вытерла и принялась штопать рану. «Пальцами шевелишь?» «Да», — подтвердил Севир, но показывать не стал. Малейшее движение, и края кожи, стянутые корочкой крови, расходились, а боль снова рассекала ладонь надвое. Она там, вспомнив, что на принца не действует мазь из сонной травы, принялась зашивать так. Хотя, надо признать, движения ее были плавными, почти нежными, но при этом, когда нужно, быстрыми, порой Севир не успевал почувствовать прокол, или медленными, когда коже требовалась лишняя секунда на отдых. «Быстро же ты нажил себе врагов в Ликхоле». «Она не враг. То есть была им когда-то. Вернее, она до сих пор считает меня врагом, а я теперь даже не знаю, как к ней относиться». «Она бесценная, так что относись соответственно». «Маловато у меня опыта общения с бесценными, а тот, что есть, привел сюда». «Что бы между вами ни произошло, сейчас не время убивать тех, кто пытается спасти этот мир». «Я заслужил». «Что ты заслужил, решать ни тебе и ни Лике. На все воля двуликой». Анжела замотала руку Севира и задумчиво поджала губы. «Может быть, Лика повела бы себя иначе, если бы кто-нибудь удосужился предупредить ее о твоем присутствии», — сказала она, бросив взгляд на дверь за спиной Севира. «Сейчас точно не время для тайн». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Севир. «Ничего не хочу сказать». Анжела демонстративно отвернулась и принялась что-то записывать в журнал. «Мне совершенно некогда с тобой разговаривать. Соберешься уходить, будь добр, проверь, заперла я дверь в ту палату или нет. Как убедишься, иди обратно на совет и скажи, что я подойду минут через 10». Севир подергал ручку двери, та оказалась не заперта. Но Анжела не обратила внимания на его робкое замечание. Севир бочком протиснулся в комнату. За ширмой он разглядел силуэт человека, лежащего на кушетке. «Кто же это? Зачем Анжеле это представление?» На мгновение Севир подумал, что каким-то фантастическим образом это мог оказаться его невесть, как воскресший отец. И по хребту пробежал мороз. Неверной рукой Севир отодвинул ширму. «Мама?» Он узнал ее сразу, несмотря на синяки и огромный живот. Севир успел забыть, что мать в положении и срок уже скоро. Она вздрогнула, проснулась от его голоса, всмотрелась в лицо и заплакала. «Севир!» В следующее мгновение он оказался в объятиях матери, неуклюже склонившись над ней. Она целовала его в щеки и лоб, гладила по волосам и все никак не могла обнять так сильно, как, наверное, хотела, словно не могла насмотреться и поверить в оглушившее ее счастье. А Север неловко улыбался. Он успел забыть, что такое ласка и материнская любовь, отвыкнуть от них, и теперь стеснялся отвечать тем же. «Мама, ну что ты, не плачь!» «Север, я боялась! О, как я рада! Ты в порядке? Что с тобой случилось?» «Со мной? Что с тобой случилось? Кто это сделал?» Внезапно сознание охватила холодная ярость. Если бы рядом оказался хоть сам владыка, Севир набросился бы на него, потому что мысль, что кто-то пытал Элэзарет, затмила разум. Но Рейна испуганно схватила Севира за руки и скоро пролепетала. «Никто, Севир, не волнуйся. Никто меня и пальцем не тронул, наоборот. После крушения спасли и меня, и Сирора». «Сирор тоже здесь?» «Да, мы сбежали вместе. Тебе ничего не рассказывали?» «Я понятия не имел, что вы здесь». Лазарет быстро, как могла, рассказала про отрицателей, дирижабль, кольцо. За дверью раздались шаги. Анжела громко кашлянула и воскликнула. «Надо же, забыла запереть. Вот я растяпа». Севир вздохнул. «Мне пора, я еще загляну», — быстро попрощался он, но помедлил, И все-таки осторожно, чтобы не причинить боли, поцеловал мать в лоб. Затем Севир почти бегом покинул палату. И уже на лестнице, по пути в зал совета, Анжела тихонько сказала: «Я сделала это не ради тебя. Просто считаю, что ты станешь более собранным и принесешь больше пользы, если не будешь переживать за родных». «Я так и понял. Спасибо», —